Зашел в баню. Кончиком сабли собрал в предбаннике ее рванье и выкинул за порог. Мне только вшей не хватало. Кликнул Варвару, указал на одежду. «Наденешь вот это. Свое рванье не ищи». Выкинул. «Господи, тело худое, ребра торчат. На спине и ногах свежие, багровые и старые, уже пожелтевшие следы от ударов кнутом или палкой. Тебе сколько лет?» 15. «Родители есть?» Варвара отрицательно помотала головой. «Плохо. Были бы родители, завез бы домой и все дела. Что же с ней делать?» Варвара правильно поняла мои раздумья. Подбежала, упала на колени. «Барин, возьми меня к себе. Не смотри, что я маленькая. Я все по дому делать могу. Коров доить, птицу кормить, белье мыть, на кухне помогать. Ты добрый, я сразу поняла». Вот приобрел себе заботу. Даже и сам не понял, что меня толкнуло. Жалость, что ли? Варя оделась, стала похожа на человека, а не на пугало огородное. Мы пошли в трапезную. Мои бойцы уже доедали пшенку с мясом. Еще две миски стояли полные. На середине стола стояло большое блюдо с растягаями и сметана. Я степенно уселся, перекрестился и приступил к еде. Варя начала есть медленно, но затем голод пересилил, и ложка застучала часто-часто. «Варя, не торопись, теперь у тебя никто ничего не отберет». Я боялся, что после голодухи она переест и получит заворот кишок. После ужина отправились спать. Утром встал еще один вопрос. «Если я беру Варвару с собой, то на чем ее вести?» В душе я уже пожалел, что не отпустил ее в город. Но кому она пойдет? С голоду помрет под забором, ведь зима. Придется покупать еще и лошадь. Если нанимать сани до Москвы, выйдет дорого и долго. Делать нечего. Я отправился на торг вместе со своей командой. В лошадях я пока понимал мало. Выбрали лошадку, сторговались, купили седло и упряжь. Моя часть серебра, вырученная за поездку, растаяла, как утренний туман. Да и черт с ними, с деньгами. Еще заработаю. До Москвы добирались неделю, хоть и были налегке. Был конец февраля. Солнце днем уже пригревало. И дорога, истоптанная копытами коней, просела. Кое-где снег был перемешан с землей, кони шли тяжело. Еще пару-тройку недель, и дороги станут непроезжими, а реки еще будут подо льдом. Все движение между городами остановится. Въехали в Москву ближе к вечеру. У дома я расстался с командой. Мы с Варварой спрыгнули с лошадей и пошли в дом. Дарья, как увидела Варвару, сплеснула руками. «Это еще кто такая?» «Купил». «Зачем нам лишний род?» «Надо было». Дарья замолчала. С мужчинами спорить в эти времена было не принято. И хотя я был в этом доме примаком, Дарья меня слушалась как мужа. Вначале Дарья приняла Варю холодно. В дальнейшем отношения их потеплели. Варя отогрелась, отъелась и целые дни хлопотала. Убиралась, мыла, готовила, сняв с Дарьи множество хлопот. Мы не перегружали этого воробушка работы, но Варвара, видимо, в благодарность, сама не сидела на месте. Варя была неграмотной и круглой сиротой. Но холопство у Игната ее не ожесточило. Была она доброй, работящей и преданной. И в дальнейшем я не пожалел о своем поступке. Прошло 2 месяца. Снег уже сошел, дороги подсохли. О Бадашеве стало как-то забываться. Но вдруг он сам напомнил о себе. Одним ярким, солнечным майским днем вызвал к себе. «Не засиделся ли дома, Витязь?» «А что, дело есть?» Адашев, как всегда, мерил шагами комнату. «Знаю, тебе можно сказать, не проболтаешься. Царь наш, Иван Васильевич, вскоре на Литву пойти хочет. Первым делом Полоцк на меч взять надо. Зело крепость сильная. Обойти ее можно. Токма за спиной оставлять нельзя. Неожиданно ударить могут. А отряжать часть войска для осады никаких сил не хватит. Думаю, тебя сотоварищи привлечь. Уж больно мне по нраву пришлось, как ты башню Полоцкую порушил. Не возьмешься ли еще воинству русскому помочь? Можно попробовать, коли заплатишь. Я не дружинник, не боярский сын, деревни для кормления не имею, у меня ваташка. Разве я обижал тебя когда, атаман? Тогда по рукам. Когда выходить будем? Как воинство соберется, я извещу. Из Москвы надолго не отлучайся. Только через месяц от Адашева прибыл гонец. Через седмицу выступаем. Рать готова. Стоит в Коломенском. Сам Иван Васильевич поход возглавит. Я буду при нем. Поскольку ты со своей ваташкой не приписан в приказ и к дворянству не относишься, столоваться будешь сам. Держи. Адашев протянул мне мешочек с серебром. Можешь идти впереди войска, можешь сзади. Твое дело. Когда к Полоцку подойдем, извести, где тебя найти можно. Все понял? Я кивнул. Да поможет тебе Бог. Удачи. Собрав бойцов, я изложил, что выходим вместе с ополчением, столуемся отдельно, идем в знакомое место, на Полоцк. В ответ услышал восторженные голоса. Давно пора Литву приструнить, под Ивана Васильевича Полоцк подмять. Так, бойцы, тихо. Я так думаю, надо идти сбоку от войска, на удалении верст 5. Это почему? Перед войском опасно. Наверняка литвины узнают, что рать московская наступает. Заслоны выставят, нам достанется на орехи. Ежели за войском пойдем, голодные будем. Многие тысячи воинов по деревням пройдут. Да мы там и курицу потом не сыщем на обед. В самом войске идти не стоит. Ни ополченцы мы и не дружинники. Мой повелитель из Кремля не советовал нам особо светиться перед воинством. Думаю, мы будем исполнять особые поручения. Какие возражения есть? Может, у кого мысли дельные? Так вы сейчас скажите. До похода. У нас в запасе 7 дён. Бойцы молчали. Значит, мое предложение принимается. Идем обыч войска. Выходим через 7 дней. На конях. Все оружие брать с собой. Не забудьте одежду маскировочную, что мы шили. Неделя пролетела в хлопотах по дому и подготовке к походу. Я успел заказать у кузнеца и сделать 10 ручных бомб. И когда за мной заехали мои бойцы, я вручил каждому по одной, напомнив, как ими пользоваться.